первый. Читает Ольга Коробова. Я закрыла глаза. Темнота упала, как занавес, навсегда отрезая мир живых от мира старой неудачницы. Что ж, все равно. Скоро холод доберется до сердца, и исчезнет все, включая боль, горечь и мысли о том, как много было сделано ошибок, как глупо прожита жизнь и как обидно заканчивать ее именно так. Вот если бы у меня был второй шанс. Глава первая. Как грустно, что жизнь — это не черновик с правом на ошибку, а строгий чистовик с ошибками, оставшимися на страницах памяти. Дмитрий Швецов. Я закрыла глаза. Темнота упала, как занавес, навсегда отрезая мир живых от мира старой неудачницы. Что ж, все равно. Скоро холод доберется до сердца, и исчезнет все, включая боль, горечь и мысли о том, как много было сделано ошибок, как глупо прожита жизнь и как обидно заканчивать ее именно так. С отравленным кинжалом в сердце и с пониманием тебя предал самый любимый человек. Зрение пропало, но сознание еще сохраняло ясность, осязание и слух продолжали работать. Я слышала, как уходит муж. Он даже не стал дожидаться финала. Правильно, для этого есть слуги. Куда я денусь? Новые шаги стали неожиданностью. Я удивилась и собственному спокойствию, и любопытству. Страха как такового не было, была горечь. Кто-то провел ладонью по моему лицу, отбросил со лба прядь волос, погладил по щеке. Муж никогда, даже в лучшие времена, не был со мной так нежен. «Как же так, Мелли?» «Кто это?» Голос печальный, смутно знакомый, мужской. Думать становилось все труднее. Я чувствовала себя кубиком сахара, растворяющимся в кипятке. Только вместо кипятка меня поглощало небытие. «Прости, что опоздал». Я хотела ответить, но не могла. Холод почти добрался до сердца, и сил не было совершенно. «Мелли, я не могу тебя отпустить. Видимо, я безнадежный эгоист». Он собрался превратить меня в зомби или сделать личным привидением. В любом случае, я категорически против. Я начинаю ритуал. Через минуту или две твоя душа вернется в прошлое. Доверься мне, хорошо? К сожалению, я не уверен, что смогу преодолеть больше 5 лет, но этого достаточно, чтобы принять меры. Верно, Мелли? Кто же это? Мое сознание больше не таяло, ясность мысли вернулась. Перед глазами начали разворачиваться недавние события, только в обратном порядке, будто я читала книгу своей жизни не сначала, а с конца. «Мелли», — я все еще могла слышать голос своего спасителя, — «я говорил тебе, что я эгоист. Я использовал в ритуале родовой артефакт. Если в своей новой жизни ты в течение года не выйдешь за меня замуж, я умру. Брак должен быть именно магический. Обычного договора недостаточно. Мелли, ты сохранишь воспоминания. У меня же их не будет. Но это не имеет значения. Приходи или напиши, и я помогу тебе во всем. Удачи, Мелли». Темнота стала абсолютной. А затем занавес сдернули, и меня ослепило полуденное солнце. Я обнаружила себя лежащей в саду, под кустом роз, целой и невредимой. Сухие травинки кололи щеку, платье ощущалось немного влажным от росы, ни ножевой раны, ни растекающегося по телу яда, ни брачного браслета на руке. На гладкой молодой руке, без пигментных пятен и сухости. Я схватилась за запястье, глазам не верю. Чудо невероятное, немыслимое чудо! Рывком сев, я чуть не потеряла равновесие. С минуту я таращилась на собственную руку, трогала, все никак не могла убедиться, что жива, что получила второй шанс, но я действительно его получила. Мужчина, кем бы он ни был, меня спас. Копившееся напряжение вырывалось истеричным хохотом. Обняв колени, я покатилась по земле между цветочными клумбами, и меня совершенно не заботило, что платье и лицо пачкается в траве и жирном черноземе. Мой смех перепугал служанку. Сквозь истерику я с трудом узнала причитание Ляны, моей горничной. Пробурчав что-то про последнее предупреждение, она плеснула мне в лицо воды. Спасибо, что не ледяной, а из лейки. «Мисс Мелани, вы меня напугали! Что с вами? Позвать доктора! Вам дурно?» «Мне хорошо!» — возразила я и растянулась на помятых цветах с блаженной улыбкой. «Какой сегодня день?» — Ляна нахмурилась. «Мисс, вы новомодным эликсиром напились? Вы разве не знаете, что он иссушает резерв и сводит с ума? Что вы натворили? Зачем?» Немного успокоившись, я посмотрела в небо и почесала переносицу. Мужчина говорил, что поможет, нужно только найти его. Но кого мне искать? Так трудно было представиться, или он был убежден, что я его узнала? Мужчин в моей жизни было, с одной стороны, не так много, а с другой — тот, кого я считала самым главным, самым любимым и родным, оказался хладнокровным мерзавцем. Он использовал и убил меня. Он загубил всю мою семью, а я, наивная влюбленная дура, ему во всем этом помогла. «Мисс Мелани, да придите уже в себя! Вы же вся мокрая! Вы простудитесь, заболеете и умрете! Что я вашему папеньке скажу?» «Я? Мокрая?» Пришлось сесть и оглядеться. «Так, это у нас что, тетушкин сад?» «Боги шай! Неужели получилось? Я действительно перенеслась в прошлое? Или это предсмертный бред?» «Я мокрая потому, что ты меня из лейки облила!» «Мисс!» — отчаянно возопила Ляна. «Ну я-то дура, с меня что возьмешь? Но вы зачем в пруд прыгнули?» В голову словно ударила молния. Тетушкин сад, пруд с кувшинками, мокрое платье. Так вот куда я попала! Но это вовсе не 5 лет назад было, это, боги шай, больше! «Гораздо больше! Мне... сколько же мне было? 16? Нет, уже 17. Я живу в поместье ближайшей папиной родственницы, и ее родная доченька, моя кузина, столкнула меня в пруд с декоративного мостика возле самых красивых зарослей кувшинок. Помоги мне встать, Ляна!» Я протянула своей горничной руку и, наконец, поднялась с земли. «Ты права. Нужно как можно быстрее переодеться и высушить волосы. Ты тоже придумала. Я и так едва не утонула. Зачем было меня еще водой поливать?» «Я очень испугалась, мисс!» Шмыгнула носом белобрысая и курносая девчонка, испуганно заморгав. «Ну да, Ляне сейчас всего 15. Она стала моей личной горничной всего несколько месяцев назад. Ее рекомендовала тетушка, и, что удивительно, это действительно удачный выбор. Первое, единственное добро, которое она для меня сделала. В чем-то Ляна права. Я чувствовала себя пьяной, и, наверное, это нормально, да? Я вернулась с того света. Сколько раз я это еще повторю? На губах расплылась улыбка. Миллион. Нет, 2 миллиона, 10 миллионов. Надо успокоиться, да? Серьезные мысли в голове просто не умещались. Голова оказалась раздутой до габаритов тыквы-рекордсменки из-за бурлящей эйфории. Но прямо сейчас можно начать с малого, позволить Ляне увести меня в комнату, умыться, переодеться. И хорошо бы выпить успокаивающего травяного отвара. Раньше я ненавидела его за омерзительный вкус, а сегодня готова оценить благотворное действие. Как удачно, что в комнату мы вернулись никем не замеченные. Меньше всего мне хотелось видеть родственников и объясняться с ними. Я стянула с себя все мокрые тряпки, растерлась жестким полотенцем, прямо-таки наслаждаясь прикосновениями ткани к молодой упругой коже. Потом натянула свежую сорочку, укуталась в халат и прилегла, пока Ляна ушла за отваром. Вот и хорошо, есть немного времени.